«Тебе получше?» — спросил Турин. Она стояла у плиты и долбила что-то чайной ложкой. Неужели гуща от убежавшего утром кофе так крепко прилипла? «Принесу дров», — сказал он. «Когда ты начнешь работу в свинарнике?» «Там нет начала и нет конца», — заметил он, как ему показалось удачно. «Что эти двое понимают в его делах?» Он не хотел ночевать в своей бывшей комнате, предоставил эту честь Турин. Она от души посмеялась, увидев, что на всех трех плакатах в его комнате был Дэвид Боуи в андрогинный период с тяжелым макияжем и зачесанными вверх волосами. В местных крестьянских домах спальни находились редком на втором этаже все. Турин с Эрлендом прошлись по комнатам в поисках одеял, подушек и белья. Он чувствовал, как прилипла к телу потная одежда, а после уборки в ванной его до сих пор мутило. Он открывал двери, закрывал их, говорил с Турин, думал о Крюмме и о том, что придется ночевать на хуторе, а не дома. Они купили пиво, с собой у него был валиум, он справится. Приличных одеял они не нашли, только тяжелые ватные, которые они принесли с собой на кухню и повесили между стульев просушиться. Одеяла отсырели из-за плохого отопления. Сам он хотел ночевать в бывшей комнате дедушки Таллока. Турин поднялась с ведром, чтобы снять паутину с прикроватных столиков, подоконников и батарей в обеих спальнях. Когда Эрленд напомнил ей, что ужасно боится пауков, и попросил особенно тщательно смести паутину над его кроватью, она возразила, что ни один паук не станет ползать посреди зимы, у них спячка. Но самые смелые могут специально проснуться и вылезти, чтобы напугать его до полусмерти. На кухне пахло чистотой. Две новых кастрюли с водой уже вскипели. Он добавил моющего средства и пошел в гостиную. Выбросил все растения, кроме единственного выжившего. Консервные банки, обернутые фольгой и перевязанные шерстяной ниткой. Крюмме бы ему не поверил. Подоконники опустели. Тур наверняка разозлится, но это ему не поможет. Эрленд помыл стол, протер подлокотники на креслах, вынес подушки из дома и швырнул их на снег к половикам. Он бы с удовольствием выбросил и их, но не мог же он выкинуть на помойку весь хутор. Крюмме он звонить не решался. Он сломается, как только услышит его голос, к тому же он пока не знал, когда вернется. Впрочем, если Тур справляется и запас еды пополнен, они со стариком вполне могут отпраздновать Рождество одни. Вот только Эрленд забыл позвонить в авиакомпанию, и Турин, кажется, тоже. Он поставил кофейник, они оттерли его изнутри и снаружи стальной щеткой. Коробка для кофе тоже стала чистой. Он принес пакеты с едой и расставил ее в холодильнике. Кнопка на ручке оставалась слегка коричневатой. Он взял тряпку и потер. По радио обсуждали Ближний Восток и шахидов. Спустилась Турин. «А твой отец пусть лежит?» «Да. А теперь выпьем кофе и съездим еще раз в магазин. Тур в свинарнике?» «Где же еще? Я могу подняться, отнести кофе твоему отцу». «Кофе в постель? Думаю, с ним раньше такого не случалось». «Да ну, хоть раз да случалось. Со всеми». Они отрезали несколько кусков хлеба на доске с выжженной свиньей. Доску предварительно оттерли в кипятке. В магазине они купили арахисовое масло, сыр и котлеты. Турин пошла наверх с кофе, сахаром и двумя бутербродами. Очень быстро вернулась. «Он обрадовался?» «Очень удивился», — ответила она. «Но там такой ужас. Белье, наверное, 100 лет не меняли. И как там воняет. Он лежал и читал. Странные занятия сразу после смерти жены. Они ели, стоя у стола. Стулья были заняты ватными одеялами. Мне кажется, это просто смешно, что Маргида не захотел сегодня приехать. Побыть с отцом и с тобой. Вы же братья, только что потерявшие мать, а кажется, будто никто и не умер. Потому что нет ни цветов, ни родственников. И дружного оплакивания. Так никто же не знает. Знали бы соседи, наверное, принесли бы цветочек. Обычная вежливость. С матерью они не дружили. После смерти дедушки мать и Тур перестали общаться с соседями. Раз и все кончилось. Умерла. Но мы сами можем купить цветы. Хотя бы комнатные. Я выкинул все, кроме одного. И надо подумать, что нам еще нужно. Сухие лепешки для вяленой баранины и еще колбасы. В этих банках только котлеты. И молоко. А куда мы денем мусор? Сожжем. Мы обычно все жгли за амбаром. Стоит добавить немного парафина. В магазине они выбрали 6 горшочков с цветами, только не те, что были украшены к Рождеству. Кашпо были только очень некрасивые, пластиковые, но он все равно приобрел 6 зеленых. Турин решила купить плавающих свечек, чтобы было уютнее, сказала она. Сам он размышлял об отце, как бы заставить его помыться. Когда он положил в корзину носки и трусы, потому что взял мало на смену, то прихватил еще смену белья для отца. Только надо помыться перед ним, пока ванна еще чистая. И почему он не вставил себе зубы на нижней челюсти? Так же трудно жевать. Приходится рассасывать еду. Когда они вернулись, Эрленд отнес коврики и подушки за угол и долго с ними возился. Бросал снег на половики, выбивал и тряс подушки, разглядывая пейзаж. Начинало темнеть, небо было ясным. Фьорд простирался черный и гладкий, совсем без ряби. «Наверное, здесь красиво», — как сказала Турин. Много раз в Копенгагене он вспоминал именно этот вид, его чистоту, открытость и протяженность. Воздух был таким чистым, и так приятно было им дышать, не то что дома, где сплошные выхлопные газы. Островки леса сделались выше и шире, чем когда он уезжал. 100 лет назад здесь вообще не было деревьев, рассказывал дедушка Талок. В 1928 году сошла лавина и отняла 8 мер земли. Осталась только глина. Это были склоны, спускавшиеся к фьорду. Плоской поверхности почти не было. Он вдруг остро и живо затосковал по дедушке. Вот горе-то горе. Тогда хутор действительно погрузился в траур. Комнаты в первый же вечер набились народом, все приносили всякую разную еду, еды даже больше, чем цветов. Так что они с Турин все сделали правильно. Принесли в дом еду, наполнили холодильник, скоро займутся супом. Турин только перемоет сначала все глубокие тарелки и ложки. Он положил подушки и половики на место. Турин расставила цветы. Он принял душ, вода была еле теплая, надел чистую одежду и постучался к отцу. В ответ что-то хрюкнуло, он открыл дверь, задышал ртом и зажал нос. «Тебе надо помыться», — сказал он. «Вот новые трусы и носки, остальное, наверное, лежит у тебя в шкафу. Рубашка, брюки и все прочее, другая кофта». Вода еще не нагрелась, но я поставил бойлер на максимум. И подстриги ногти, я положил ножницы на край раковины. Отец посмотрел на него с ужасом. «Сюда кто-то приедет?» «Нет, здесь только мы, но от тебя воняет». Турин к такому не привыкла. «А где твои нижние зубы?» «Потерял». «Скоро будет готов суп». Тур зашел в гостиную. Телевизор был выключен. Он опустился в кресло и уставился перед собой, одетый в обычную домашнюю одежду и обутый в деревянные башмаки на шерстяной носок. На плите стояла кастрюля с супом. «Ты звонила в авиакомпанию?» — спросил Эрленд у Турин. «Забыла, придется покупать новый билет. Я разорюсь». «И я забыл. О деньгах не думай, я все устрою. Долгосрочный кредит, очень долгосрочный». Он достал 3 бутылки пива из холодильника, открыл их, одну дал Турин, зашел в гостиную и протянул вторую Туру. Пришлось толкнуть его в плечо, чтобы тот обратил внимание. Тур вздрогнул и, не поблагодарив, равнодушно взял бутылку. «Теперь здесь стало красиво». «Мать так старалась с банками», — сказал Тур. «Мне они нравились». «Они заржавели, и все цветы померли, только один остался». «А можно его поставить вот туда?» «Легко». На время обеда они переложили ватное одеяло в гостиную. Там было всего 3 стула. Тур принес табуретку из коридора. От отца воняло, есть было сложно. Он видел, как мучается Турин, и пытается этого не показывать. Стол был маленьким, и сидели они тесно. Он почувствовал, как легкое сострадание уступает место старому отвращению. Отец был к нему настолько равнодушен, что едва ли вообще вспоминал его эти 20 лет. Тур двигался как робот, вошел и сел. Теперь взгляд его был направлен в тарелку, а левый локоть лежал на углу стола. Ели молча. Суп был неплохим. Турин немного его пересолила, но о рождественском домашнем уюте со свечками и речи быть не могло. Все старались не смотреть друг на друга, сосредоточенно разглядывали ложки, тарелки и хлеб. Сам Эрленд изучал узор на пластиковом столе. Он помнил, как его покупали, как мучительно собирали. Его купил дедушка Талок. Вошел однажды, вернувшись из города, с торжественным видом и огромной коробкой. Утверждал, что это последний крик моды. Столешница, похожая на мрамор. Теперь такой пластик снова вошел в моду. Стены ванной комнаты были из него же. 30 лет назад отремонтировать ванную стоило целого состояния. Унитаз и ванна, и сушилка-батарея над раковиной. Тогда Несхоф не стоял на месте. Клумбы с розами у самого дома, клубника и курятник, костер на Иванов день и рождественское настроение, украшенное дерево во дворе, каша для домового в амбаре. Они с дедушкой выносили ее. Дедушка оставался вечным ребенком и верил в домового. Рассказывал, что домовой носит серую кофту и красную шапку и живет под деревом. Если с ним плохо обращаться, дела на хуторе пойдут из рук вон. Вряд ли кто-то выносил рождественскую кашу домовому последние 20 лет. Турин пошла с отцом в свинарник. Их не было почти 2 часа. Не мешало бы позвонить Крюмме, но он не звонил. Мобильник лежал отключенный в кармане куртки. Эрленд прибрался на кухне, помыл посуду и сел перед телевизором. Отец зашаркал в ванну. Как можно потерять целую челюсть? Врет. Вернулась Турин и, приняв душ, сказала: «Никогда я так не уставала. Ватное одеяло, наверное, высохли, я пойду лягу». «Я тебе постелю. В свинарнике все в порядке?» «Я так устала, что у меня не было сил их бояться». «Бояться? Ты что, боишься свиней?» «Да, если они весят 250 тонн. Но он бы один не справился, только без конца все путал. И еще он теперь со мной не разговаривает. Ему всегда нравилось говорить о свиньях, Одна свинья заспала двоих поросят вчера так, к которой он был больше всех привязан. Видно, его это сильно задело в довершение всех бед. Часом позже он заполз под собственное одеяло. Простыня была кое-как заправлена за матрас. Он свернулся калачиком на боку, обхватив руками колени. Отчаянно не хотелось мерзнуть. Он узнал запах белья, запах этого дома, старый запах, который он помнил с детства. Лежал он тихо, дышал и ждал, когда подействует таблетка. Здесь когда-то спал дедушка, и должно было сохраниться все его существо, все, что он умел, все, что думал. Запах постельного белья вызывал давно забытые воспоминания. Дедушка на лугу в зеленой рубашке с косой. Он обращался с косой с такой легкостью и точностью, что казалось, будто это легкая веревка, которую перекидывают из стороны в сторону. Он что-то кричит? Может, что скоро проголодается? Куда там подевалась Анна с едой? Его шаги за плугом, широкие шаги в сапогах. Он никогда не сидел на месте, этот человек. Малейшее его движение было исполнено энергией, даже если он всего лишь вытирал пот со лба. Другие казались улитками рядом с ним, кроме матери, пожалуй. Она часто смеялась с ним в унисон, понимала его с полуслова. Она улыбалась, когда он ел, а ел он с ненасытностью и удовольствием, и ей это очень нравилось. Он помнит, как дедушка Талок как-то поднял ее в воздух. Эрленд тогда был совсем маленьким, они, наверное, не знали, что их кто-то видел. Так никто не поступает посреди страды, не дурачится и не поднимает других в воздух. Но мальчик увидел их в щель между досок уличного туалета. Дедушка обнял ее за талию и поднял прямо в воздух. Она завизжала и, приземлившись, понарошку его ударила. Эрленд еще больше сжался под одеялом, вспоминая подробности этой сцены. Мать в желтом платье и белом переднике с пятнами от клубники. Дедушка большой и сильный рядом с ней. Эрленд тогда заревновал, выскочил из туалета, как следует не подтеревшись, запрыгал вокруг и требовал, чтобы дедушка повторил это с ним. «Подними меня, дедушка, подними меня тоже!» Мать сказала, что хватит дурачиться, и ушла. Таблетка начала действовать. По всему телу словно разматывалась гладкая нить. Стало уютно. Он, наконец, перестал мерзнуть, вытянулся во весь рост, раскинул руки и ноги под одеялом, закрывая малейшие щели, куда мог просочиться ледяной холод. Занавески были прозрачными, окно чуть приоткрыто. Все тихо. В Копенгагене всегда шумно, даже посреди ночи. Он услышал, как кто-то спустил воду в туалете. От этого надежного звука сведенные мышцы живота отпустило. В понедельник — Рождество. Завтра с утра он позвонит Крюмме и, наверное, будет знать, что сказать.